Путь слов дракона. Слова Цзяолин, сказанные у того самого костра, не были предназначены для двора, но в Поднебесной все, что касается Небесного Дракона, не могло долго оставаться тайной. Лоинь Юй, бережно хранившая каждую мелочь, связанную с Андреем и его союзником, передала услышанное на следующий день в форме донесения, именно для создания нужной волны слухов. И хотя сама она писала сдержанно, избегая громких выражений, несколько ключевых слов в этом отчете, которые совершенно случайно увидели несколько слишком болтливых слуг, таких как «Зерно силы», способно повлиять на будущее Поднебесной, сразу выделились и были замечены. Так что всего через неделю свиток оказался не только в руках ближайших к трону советников. К тому времени слухи уже обросли подробностями, будто уже даже Цзяолин видит в Сайон не просто воительницу, а ту, кто может стать одним из опорных столпов новой эры. И первый отклик пришел от Совета Старейшин Благородных Домов. В закрытых залах столицы, где стены были обиты яшмой и вишневым деревом, старшие советники и придворные стратеги собрались ночью. «Вы понимаете, что значит признание дракона?» – тихо произнес старший советник, седовласый мужчина с голосом, словно шорох бумаги. «За последнюю 1000 лет он не отмечал никого так, даже когда призвал императора, его слова были более осторожны». «Это не признание, а предостережение», – возразил главный казначей. «Он сказал, что зерно есть, но ведь зерно может и не взойти, а мы рискуем видеть угрозу там, где ее только росток». Но уже сам факт обсуждения заставил многих напрячься, ведь если Небесный Дракон видит в Сайон силу, ее нельзя оставить без внимания. Также дело вмешались и другие дворцовые фракции, так как весть практически мгновенно разделила двор. Фракция осторожных, в которую входили различные придворные старцы и даже часть малых кланов, заявила о том, что эту слишком уж рьяную девушку надо взять под крыло и оформить ее отряд как государственное подразделение, а также подарить отдельно от семьи титул, иначе она вырастет в нечто неподконтрольное. Фракция агрессивных, в которую входили различные военные и сторонники крупных домов, считали, что подобные ростки нужно вырывать на раннем этапе. Пока она не обрела настоящей силы, ее можно или подчинить через династический брак, или устранить руками чужих. Фракция наблюдателей, в которую входила часть ученых и различные духовные наставники, которые не вмешивались, но следили за тем, как разворачивается ситуация. Для них слова Цзяолин были важнее, чем сама Сайон. Они рассуждали о том, что если в ее ауре действительно есть скрытое зерно судьбы, значит, грядут перемены. И куда опаснее в этой ситуации была не девушка, а сама ткань будущего, что начала колыхаться. Только затем последовала реакция всего остального императорского двора, и первые слухи начали разносить придворные и евнухи. Все началось с того, что несколько доверенных людей услышали слова дракона и донесли их в столицу. Внутри императорского дворца первым зашевелилось окружение Андрея, евнухи, прислуживавшие приемным залом, и старшие чиновники при канцеляриях. «Если дракон сказал, значит, так и будет». С благоговейным шепотом повторяли они в коридорах, и этот слух быстро оброс подробностями, которые добавляли сами сплетники. Якобы дракон видел в Сайон сияние будущего, якобы он назвал ее девушкой, чье сердце сравнимо с пламенем императора. И хотя многое было домыслами, дворцы мгновенно ожили разговорами. Для обитателей дворца каждое слово небесного дракона было сродни предсказанию, и никто не смел его игнорировать. Малые благородные дома отреагировали быстрее всех. Одни дрожали от страха, ведь Сайон, даже не занимая высокого положения, уже сумела собрать вокруг себя отряд, сопоставимый с их силами. А теперь, если за ней признает силу сам император и его дракон, малым домам грозит поглощение или подчинение. Другие, напротив, увидели во всем этом для себя определенный шанс. Если они одними из первых предложат Сайон поддержку, она, возможно, протянет им руку, когда ее положение закрепится. В их глазах это была возможность вырваться из тени великих родов и заявить о себе. Так началась тайная гонка, смысл которой заключался в том, кто первый протянет руку девушке из Хваджон и не проиграет. Средние и великие дома отнеслись к вестям серьезнее, здесь даже появились опасные обсуждения. Семья Хун сразу заподозрила угрозу своим брачным планам и возможностям укрепить связь с императором. Их старейшины собрались в тайном совете, обсуждая, если император и дракон обратили внимание на нее, не сорвет ли это все наши приготовления и не повредит ли это интересам нашей ставленницы в императорской семье. Семья Чхон наблюдала более холодно, со смешком. Старый князь Чхон Юнгчжу заметил: Я бы и сам женил его на своей родственнице, но, увы, у нас таких просто нет. Если эта девчонка пробьется сама, значит, таково ее предназначение. Так что для него лично все происходящее стало увлекательной игрой. Тем более, что после последних событий тот самый император сам предложил старому князю взять под себя контроль над войсками Поднебесной, которые из-за родовых расприй были достаточно сильно разобщены. Что было проявлением доверия, которое старый князь не собирался разрушать глупыми поступками. Семья Хваджон оказалась в центре внимания, ведь Сайон – их дочь, и хотя прежде ее считали лишь одним из тех, чья судьба всего лишь выйти замуж для блага семьи, теперь имя семьи вдруг стало звучать в связке с императором, так что теперь старейшины Хваджон были в растерянности, их сила явно не дотягивала до первых рядов Поднебесной, но судьба внезапно бросила им козырь, которого они даже не просили. И даже в самом сердце Поднебесной при дворе разгорелись споры. Служители, приближенные советники Андрея, начали делиться на отдельные фракции. И первой фракцией были сторонники судьбы. Они утверждали, что слова дракона – это пророчество, и игнорировать его значит идти против воли неба. Эти люди открыто говорили: «Императору нужно присмотреться к девушке, небо не ошибается». Во второй фракции были скептики. Они настаивали на том, что Сайон всего лишь использует шум и ловко играет на слухах. Эта девушка всего лишь удачливая искательница внимания, не более. Стоит ли императору и его духовному зверю осквернять свое величие подобными сравнениями? В третьей фракции собрались все осторожные. Эти чиновники не брали сторону, но уже начали плести сеть влияния, то через подношение семье Хваджон, то через попытки приблизиться к самому отряду Сайон, где все больше проявляли себя ее девочки Ли Йон и Пэ Хва. Тем временем сама Сайон продолжала действовать. Ее отряд рос, но не как бунт или банда, а как дисциплинированная сила, готовая подчиняться ей одной. Ли Йон хранила тишину, но постепенно взяла на себя функции тени. Следила, чтобы к Сайон не пробирались шпионы, находила предателей в зачатке. Пэ Хва, наоборот, действовала открыто, вела переговоры, зажигала людей вокруг, словно знамя. И именно благодаря этому ее отряд, что начинался как маленькая компания верных, превратился в ядро новой силы, которая уже могла бросить вызов не только малым домам, но и слабым средним. Все это стало возможным, потому что дракон Цзяо Лин, пусть и в разговорах только с Андреем, произнес слова о девушке. Они словно пробили стену между обычной попыткой заявить о себе и возможным будущим, освещенным небом. По дворцу пошли разговоры. А если она станет невестой императора? А если она возглавит новую силу и сама создаст секту? А может, это будущая хранительница долины? Шаг за шагом имя Сайон перестало быть именем лишь девушки-искателя внимания и стало именем, с которым начали связывать возможные перемены в самой Поднебесной. К тому утру, когда по столице поползли слова о зерне судьбы в груди Сайон, она уже шла по северной дороге в сопровождении двух своих верных теней – Ли Йон и Пэ Хва, и двух десятков людей, чьи лица опалил серый туман приграничья. Ветер здесь был жесткий, пах железом и полынью, и даже птицы летели ниже обычного, будто опасаясь задеть невидимые струны, натянутые между небом и землей. Сначала дошел первый шепот. В придорожном трактире старик-скрипач, перебирая струны, спросил вполголоса: «Госпожа Сайон, верно? Небесный дракон говорил о вас». Она не ответила, лишь кивнула, как кивают человеку, что сообщает о восходе солнца. Знаешь и без него, но от его слов теплее не стало. На третий день появились и письма, три свитка, перехваченных Ли Йон у мостика через пересохший ручей. От одного малого дома пришло приглашение: «Примите наш герб, и ваш отряд войдет под нашу защиту, вместе мы будем сильнее». От другого – прямое предложение брака: «Наш племянник благороден и рассудителен, император услышит вас иначе, если у вас будет опора». И третий – без печати, только с черным пятном воска, в виде полноценного предостережения: «Вернись, пока шум не утих, иначе крысы, что боятся света, придут из нор за тобой». Ли Йон подала письма своей хозяйке молча. Пальцы тонкие, гибкие, не дрогнули. Глаза, как вода в затененной чаше, оставались неподвижны. «Выбросить?» — спросила коротко. «Оставь», — сказала Сайон. «Я должна помнить, как звучит их голос, когда они улыбаются и когда угрожают». Пэ Хва в пути почти не говорила. Начиная с полудня, она шла рядом и то и дело вытаскивала из сумки бумажные полоски, на которых чертила негромкие знаки защиты. Сутулость ее плеч была едва заметной, признак усталости, а не сомнения. Вечером она разложила травы, что пахли горько, и отвела в сторону двоих, одному на грудь, второй на виски. Серый туман у них в дыхании, — сказала Пэхва. Если не выжечь, Коси не заговорит. К полудню пятого дня отряд остановился у заброшенного святилища. Глиняные львы у ворот облупились. В чаше старая вода, в которой не отражалось небо. Пока воины раскладывали котлы, Сайон осталась на каменных ступенях. Дальняя дорога не была единственной тяжестью. Неожиданно к святилищу поднялся мальчишка посыльный, в пыли по колено, с лицом изрезанным ветром. «Госпожа!» — выпалил он, едва отдышавшись. «Из столицы, не от домов, от канцелярии». Он протянул свиток с ровной холодной печатью. Не императорский, у Андрея нет привычки разбрасываться бумажными распоряжениями. Но печать Совета Старейшин Благородных Домов, что по его воле управляет Поднебесной. Ровный чужой почерк. Силы госпожи Хваджон Сайон признаются полезными для приграничья. Рекомендуется сотрудничество с местными правителями. Просим избегать действий, могущих быть истолкованы как вмешательство в политику домов. Формально это было признание. Фактически коридор, узкий как щель, и это сообщение Сайон перечитала дважды. Материал свитка хрустнул, как треснувший орех. «Они говорят, иди», — произнесла она так, чтобы слышали лишь Ли Йон и Пэхва. Но добавляют, не оставляя лишних следов. «Следы все равно будут», — коротко усмехнувшись, ответила Ли Йон. «И лучше, если они будут нашими». В тот вечер Сайон впервые собрала отряд не ради распределения дозоров. Она принесла серую ленту, простая полоса ткани с ее руки, и повязала себе на предплечье. «Отныне мы — серая лента», — задумчиво сказала она. «Ни дом, ни секта. Мы те, кто идет, где туман. Наш знак — ни герб и ни печать. Наш кодекс — три строки». Она говорила негромко, но так, что ветер притих. «Помощь не продаем. Берем только то, что не обескровит тех, кого спасли. Никого не держим силой. Каждый день все делают свой выбор. Приказы слышим, но там, где люди тонут, мы не спрашиваем разрешения для действий». Люди слушали, как слушают приговор суда, но на их лицах, обожженных походами, пробивался странный новый свет. Ли Йон повязала ленту молча. Пэхва с едва заметным вздохом облегчения, словно слова, давно зревшие в груди, наконец, назвали себя. Через неделю в городке Юнчжоу на северо-западе начались пустые ночи. Люди просыпались без дыхания, не мертвые, словно выжженные изнутри, как лампы без фитиля. Местные стражи ушли за подмогой к ближайшему малому дому. Те прислали 30 копейщиков, но на вторую ночь копья резко покрылись инеем, а копейщики бежали, не дождавшись рассвета. «Мы идем», — сказала Сайон, когда гонец едва договорил. «Это ловушка», — сухо заметила Ли Йон. «Их дом вчера рассылал приглашение вам под герб. Сегодня беда у границы их влияния. Слишком чисто и слишком вовремя». «Тем важнее прийти», — ответила Пэхва. «Там живые». Юнчжоу встретил их сумраком и тишиной. Ставни домов были плотно закрыты. Талисманы на дверях перевернуты от страха. Колодцы закрыты крышками. На площади каменная чаша с соленой водой. В ней отражение луны было мутным. Первую пустую ночь они пережили без потери. Пэхва расставила 9 печатей вокруг квартала и вплела детские голоса в круг. Смех сильнее шепота пустоты. Во вторую темные дымчатые сполохи полезли из щелей, как хладные черви. И Ли Йон рубила их короткими клинками, не оставляя следов на металле. На третью ночь явилось нечто. Пожиратель сна. Старый дух, что когда-то жил в храме, а теперь питался беззащитными, как монах рисом. Они не убили его, они его сместили, загнали в чашу соленой воды, закрыли крышкой из раскаленных глиняных плит и унесли на святилище за городом, где стены помнили старую молитву. Утром город дышал, люди выходили на улицы, как после тяжелой болезни, бледные, но живые. И тогда впервые толпа заговорила: «Госпожа Хваджон, серая лента». Сначала это все звучало даже смешно и как-то нелепо, потом стало вполне привычно, и от этого в груди Сайон стало тяжело, как от новой брони, согревает и давит. Днем позже явился посланник, не мальчишка и не трактирный бегунок. Высокий, гладко выбритый мужчина в синем сдержанном шелке, канцелярский чиновник третьего ранга. Он поклонился правильно, но глаза его были точеными, как лезвие. «Госпожа Хваджон», — сказал он. «Вам предписано немедленно прекратить самостоятельные действия в северных провинциях и прибыть в столицу для согласования статуса вашего отряда. Печать прилагается». Он развернул свиток. Печать была красивая и сочная. Вензельный круг, только слишком жирная. Печать совета никогда не расплывалась так, будто ее ставили в спешке. На полях были заметны слабые, но заметные правильные хвостики штрихов, как у человека, копировавшего чужую руку. Ли Йон стояла так, чтобы видеть бумагу сбоку. Ее взгляд был внимательным и даже колючим. «Фальшь», — сказала она не губами, а самим взглядом. Пэхва шагнула ровно на полступни ближе к посланнику. «Мы благодарны совету, что видит нас», — улыбнулась она. «Но госпожа устала, примите у нас чай». Посланник практически сразу ощутил ее намек. Стоит ему только дернуться в сторону, и он сам признает, что спешит. Так что он сел. Чай был слишком горячим и слишком светлым. Настоящий чиновник третьего ранга пил бы крепче. Пока чай остывал, Сайон вышла на площадь, сняла с пояса нефритовый знак дома Хваджон, знак участия в родовых делах, и, не ломая, перевязала его серой лентой, вернулась и положила на стол между чашами. «Я дочь семьи Хваджон», — сказала она. «Я не бегу от своего имени, но отныне мои походы под этим знаком. Если совету есть что сказать, он знает, где найти меня, не старейшин нашей семьи». Посланник поднял взгляд, и впервые в нем мелькнуло человеческое удивление. «Я передам». Кивнул он и ушел не споря, потому что после таких фальшивых свитков могут легко такого гонца приговорить к смерти, а он хотел уйти живым. В тот же вечер Ли Йон из тени вытолкнула парня в дорожной куртке. При себе у него был слишком новый нож и слишком чистые сапоги для путника. «Разведчик дома, что присылал брак», — сказала она. «Снимал след за твоими шагами». Парень молчал. Сайон дала ему воды и отпустила, но в глаза его посмотрело так, что он даже до корней волос побледнел. «Передай своим хозяевам, я не стану невестой их дома и не стану их врагом. Но если еще раз пошлют за мной кого-то с ножом, то я отвечу огнем. Огнем, который лечит города, выжигая весь возможный мусор». Ночью, когда лагерь укрыла неживая тишина, Сайон вышла за пределы огней. Под ногами плотно пружинила глина, еще хранившая древнее тепло. Над головой слегка мерцали те самые древние звезды, как зерно в ладони древнего пахаря. Она села на камень и впервые позволила себе вздох, похожий на жалобу. «Я этого не хотела», — сказала она ночью. «Я хотела просто идти туда, где больно». Ли Йон не шелохнулась, но была рядом, как всегда, когда тень длиннее тела. «Они будут идти за именем», — тихо произнесла она, — «даже если имя будет молчать». Пэхва села с другой стороны, положил ладонь на землю, проверяя, не подползает ли из-под корней холодный шепот. «Если ты держишь имя, имя начнет держать тебя», — сказала она. «Выбирай, госпожа, пока еще выбираешь ты». Сайон закрыла глаза и в темноте увидела ни серый туман, ни чиновничий холод, ни гербы домов. Она увидела Юн Джоу при утреннем свете, женщин, что ставят вариться рис, мальчика с прорезавшейся улыбкой, который проверяет крышку на чаше с пожирателем сна, старика, снимающего талисман и вешавшего его обратно, уже правильно. «Хорошо», — тяжело вздохнув, сказала она тишине. «Я принимаю». Потом она медленно встала, обернулась к лагерю, огни мерцали, как светлячки под пологом. «Завтра на север к костяной трещине», — сказала Сайон. «Там, где земли стонут, нам по пути занести три письма. Лоэнь-Юй — копию фальшивого приказа, городскому старости — список нужд, совету — наш кодекс. Пусть знают, что мы не прячемся». Ли Йон кивнула, едва как стрелка компаса. Пэхва выдохнула коротко, как будто вынула из груди занозу. В долине дракона, где вода течет так чисто, что видно, как тени гор пьет каждый ручей, Цзяолин подняла голову. Ветер принес ей не слова, решимость, чистую, как каменный ручей после дождя. «Слышишь?» — сказала она Андрею. «Слышу», — ответил император, не открывая глаз. «Зерно треснуло», — пророкотало голосом дракона Цзяолин. «Не от страха, от того, что готово пустить росток». Андрей не улыбнулся, но в уголке его взгляда за полуприкрытыми веками что-то дрогнуло. «Пусть растет», — сказал он. «Пусть покажет, кем станет, травой, что держит склон, или дерево, под которым укрывается город. Мы вмешаемся, если на этот росток наступит сапогом». Свиток с фальшивой печатью, приложенный к письму Ло Инь-Юй, вспорол столичную гладь аккуратнее ножа. В приемных заговорили о подделке распоряжений совета и о том, кто столь поспешно попытался остановить серую ленту. Малые дома побледнели, средние начали уверять, что не имеют к этому касательства. Великие задумались, не слишком ли рано кто-то решил играть с огнем. В канцеляриях услужливо заговорили о формализации статуса отряда, но было поздно. В городе Юнчжоу уже вовсю произносили имя «Серая лента» вслух и без опаски. Его эхо прокатилось по тракту, и в следующем селении старуха привязала на руку внучке серую тряпицу, чтобы духи знали, что за нас есть кому заступиться. Сама Сайон узнала об этом утром от девочки, что прибежала на привале, смущенно показывая свою ленту, и поняла, что назад пути у нее уже просто нет, даже если ее шаги остановятся, шагать будет имя. Так что она взяла ленту в пальцы, аккуратно поправила узел на тонком запястье. «Носи», — сказала. «Но помни, лента — это не защита, это обещание». «Какое?» — наивно спросила девочка. «Что ты не отвернешься, когда рядом кому-то страшно». Девочка кивнула серьезно, так серьезно, как умеют только дети, которые впервые увидели, что мир держится не на плечах, а на чьих-то решениях. И Сайон, повернувшись к дороге, больше не пыталась облегчить дыхание. Рядом шагали Ли Йон и Пэ Хва. Впереди чернела полоса костяной трещины. За спиной шумел мир, в котором ее имя уже не спрашивало позволения звучать. Хотя это и было тяжело, но это было правильно.